Глава 18. Место, где сходятся все дороги. В качестве награды за оставленную отметину на камне мне вручили значок в виде белой звезды с тремя острыми лучами, расходящимися в разные стороны. Несколько секунд я просто бездумно смотрел на рукотворную миниатюрную звездочку, сияющую на моей ладони. Не верится. Когда-то давно дед говорил, что люди с силами звездных стражей являются основой любого старшего клана. Таких людей в каждом клане не больше 2-3 десятков. Это его костяк. Такими были мой отец и дед. Гордость семьи Александровых. Я до сих пор вспоминаю горечь после обряда инициации и взгляд отца, полный разочарования. Позже надежды семьи легли на плечи Алисы, и она с честью выдержала этот груз, став самым настоящим козырем всего клана Защитной Чаши. Вдруг в голове оформилась мысль. Утренняя звезда говорил о контракте, заключенном с дедом, и по какой-то причине не сильно желал рассказывать о нем подробнее. Но можно же зайти и с другой стороны. «Если у вас больше нет вопросов, может, дадите возможность другим наемникам пройти аттестацию?» Голос одного из лаборантов прервал мою цепочку мыслей. «Да, конечно». Выйдя из зала аттестации, я мгновенно оказался под прицелом сразу нескольких взглядов. Окружающие смотрели на меня точно на диковинного зверя. Видимо, грохот от моего удара был слышен даже здесь. «Господин Александров, а ваш результат?» Стоящий неподалеку администратор заглянул в магический планшет. «Я тороплюсь. Мне пришлось прервать его неспешную речь. Просто зарегистрируйте мои результаты и покончим на этом». «Да, конечно», — кивнул мужчина и быстрыми движениями начал что-то заполнять в планшете. «Вам, вероятно, интересны измененные расценки после прохождения аттестации. Ну, оплата предстоящей совместной с гвардией операции». «Конечно, не отказался бы от этой информации». «Не сомневаюсь. Всех, кто сюда приходит, интересует только это», — пробормотал себе под нос администратор. «Вас я зарегистрировал, а информация по расценкам придет позже на приложение в смартфоне». «Благодарю». Кивнув мужчине, я сразу же направился на выход, все еще ощущая на себе десятки настороженных взглядов. Все это время мою руку сжег зажатый в ней звездный значок. Что ж, маски сброшены. Теперь осталось получить возможность попасть в рейд Золотого мира сразу после того, как будет отбито нападение черных. О том, что это нападение может сильно повредить инфраструктуру города, отодвинуть начало открытия порталов и создание рейдов, я предпочитал не думать. Как и о причинах отказа императора эвакуировать сразу два района города. В то, что империи не хватает на это ресурсов или времени, мне почему-то верилось слабо. Выйдя за пределы гильдии, я двинулся к остановке. Раз уж появилось немного свободного времени, можно попытаться использовать его с толком. Например, заглянуть в гости к своему бывшему клану. Неофициально. Пришла пора проникнуть в запечатанный особняк семьи. С нынешними силами и седьмым, уверен, сделать это будет нетрудно. Пускай всегда оставалась опасность быть обнаруженным сильнейшими стражами Защитной Чаши, думаю, мне следовало рискнуть. Тем более, что и саму территорию я знал как свои пять пальцев. После вторжения Черного мира город и район кланов может сильно измениться, а особняк серьезно пострадать. Поэтому действовать следовало именно сейчас. Я мысленно обратился к конструкту. «Седьмой, что думаешь? Сумеем проникнуть через защиту стражей клана?» «С вашими нынешними возможностями это можно сделать без проблем, носитель. Тем более мне хорошо известно поведение стражей вашего клана», — незамедлительно отозвался тот. «Отлично. Уверен, что с помощью твоих сил в семейном особняке мы найдем то, что ускользнуло от клана. Жаль, что это стало возможно только сейчас». Я мысленно вздохнул. Запечатывающие заклинания чаши, окутывающие особняк долгое время, оставались для меня той преградой, обойти которую казалось попросту невозможно. Только сейчас появилась четкая уверенность, что с помощью возросшей чувствительности удастся преодолеть их. Но теперь, будучи чужим в клане, мне предстояло проникнуть на его территорию незаконно, как это когда-то сделали те же Безликие вместе с Владиславой. И первой же большой проблемой для меня стало преодоление периметра клановой территории. Магическую сигнализацию здесь ставили самые настоящие профессионалы и далеко не слабаки. К тому же, долго находиться возле забора значит попасть в поле зрения одной из множества камер, установленных вдоль всего периметра территории Защитной Чаши. Дождавшись наступления сумерек, я прогуливался возле забора клана. В какой-то момент, оказавшись вне поля зрения следящих камер, я со всей доступной скоростью бросился к железным ограждениям. Пришлось исполнять настоящие чудеса эквилибристики, параллельно выполняя все требования седьмого, чтобы перебраться через забор и при этом не напороться на одну из сотни установленных магических растяжек. Оставалось только поражаться, каким образом безликим тогда удалось проникнуть на территорию клана, если даже сейчас с моими силами, знаниями бывшего члена клана и при поддержке седьмого я это сделал со столь большим трудом. Фух. Я еле слышно выдохнул, перебравшись на территорию защитной чаши. Одно из самых сложных действий позади. Остались печати. Седьмой, следи за приближением любого человека. Сейчас мне бы не хотелось встречаться ни с кем из своего бывшего клана. Да, носитель. Добраться до особняка моей семьи оказалось достаточно просто. Благо, он стоял немного в стороне от основных построек клана. Впрочем, это благо сыграло с нами плохую шутку в момент нападения. Помощь опоздала минут на 10. Сам особняк выглядел как любое другое запечатанное строение, окутанный плотным коконом из магических плетений и вязи символов и гексаграмм. Даже в столь темную ночь на магическом уровне особняк казался мне настоящим факелом, средоточием силы, которая окутывала его точно пуховое одеяло. Никто не озаботился починкой строения, поэтому я, как и в самый первый раз после нападения, увидел полуразрушенное западное крыло, а также часть дендрария тети. Золотые устроили знатный погром. Зайдя с северной стороны, которая не просматривалась с дороги, я приблизился к одному из оконных проемов, который, насколько мне помнилось, вел на кухню, где я когда-то очень давно так любил втайне от деда перехватывать ливерные или даже сладкие горячие пирожки. Чтобы проникнуть через магические печати, наложенные на окно, нам с седьмым пришлось потратить больше часа. Ну, если уж быть до конца честным, основную работу делал, конечно, седьмой. Используя мое возросшее магическое восприятие, он вычислял в контурах заклинания слабые места, а затем я, создавая совсем незначительный магический импульс, разрушал через эту слабость один из ключевых узлов печати. Работа, которая обычному человеку, не специализирующемуся на вскрытии магических скреп, практически не подвластна. Любое неверное действие, и о тебе не только узнает весь клан, но и сама печать ударит всей своей накопленной мощью. Если выживешь, попадешь прямо в руки дознавателям клана. Наконец, когда последний из узлов лопнул под моим очередным аккуратным магическим всплеском, печать, установленная на окне, медленно осыпалась к моим ногам. Вытерев тыльной стороной ладони взмокший лоб, я позволил себе немного расслабиться. Вот теперь точно все. Внутри дома устанавливать печати нет никакого смысла, потому опасаться этого не стоит, и можно сосредоточиться на поиске тайников семьи. Оставалось надеяться, что седьмой и с этим мне поможет. Внутри особняка я не мог позволить себе использовать одного из светлячков. Пришлось ограничиться лишь собственными обостренными чувствами и помощью седьмого. Когда-то давно, еще до установления этих печатей, я попросил Ишкафеля проверить дом на предмет тайников, и он даже нашел тайник тети, но понять, что внутри, не смог, наткнувшись на защиту от сущности изнанки. Не верить фамильному божеству ни тогда, ни сейчас у меня не было резона, поэтому стоило уделить больше внимания комнате тети. И первым делом свои поиски я начал вместе с седьмым с кухни. Мы методично проверяли каждое помещение одно за другим. С видимым усилием мне приходилось отгонять от себя образы прошлого, которое постоянно всплывало перед глазами, будто само по себе. Скрупулезно проверяя помещение, мне таки удалось уже через пару часов наткнуться на тот самый тайник, о котором говорил Белый Тигр. В комнате тети, похоже, ею самой, был создан самый настоящий вневременной мешок, который при этом оказался искусно сокрыт от внимания даже сильнейших магов. Не зря тетя когда-то являлась одним из сильнейших магов клана. Ничего удивительного в том, что его не смогли найти. Это, пожалуй, практически невозможно без кого-то со способностями седьмого. Вот только содержимое тайника оказалось для меня совершенной неожиданностью. Ворох старых писем и переписок. Судя по всему, тетя собирала компромат на нескольких влиятельных персон кланов. Грязные подробности, доказательства интрижек на стороне и все подобное этому. Ни книг заклинаний, ни артефактов, ничего. Конечно, можно было бы как-то использовать представленные в тайнике доказательства, но не думаю, что в текущей ситуации у меня имелось на подобное время. Да и, надо признать, мне далеко до мастерства интриг тети. Удивительно, как фамильные божества главы только не нашли этот тайник. Загадка, да и только. После этого я чуть ли не вверх дном перевернул кабинет деда, пытаясь найти в нем хоть что-то похожее на тайник. Бестолку. В его апартаментах также оказалось пусто. В кабинете отца нашлись лишь старые бумаги по делам семьи, говорящие, что у нас в плане финансов все было очень неплохо. А у мамы я смог раздобыть лишь ворох журналов мод для юных наследниц. И все. Пусто. Началась обычная рутина. Я проверял комнату за комнатой, начиная с самых верхних этажей и постепенно спускаясь ниже. Особняк крепко держался за свои тайны, не желая ничего мне открывать. Судя по наручным часам, до рассвета оставалось не больше 4 часов, а затем с территории защитной чаши выбраться окажется куда сложнее. Тем более, что сейчас кланы как раз должны начать укреплять свои рубежи и подготавливаться к предстоящему вторжению. Не удивлюсь, если чаша последнее время только этим и занималась. Нащупать что-то значительное седьмому удалось лишь в подвале дома, в самом обычном помещении, используемом нами раньше как склад продуктов. Одна из стен оказалась подвергнута изменению, причем без помощи магии, а лишь силой изнанки. Открыть подобный тайник при помощи магии оказалось невозможно. Без вмешательства конструкта понять, что эта стена чем-то отличалась от других, было бы невозможно. Пришлось немного поработать руками и отодвинуть от стены все ящики, пока на одном из кирпичей кладки я не обнаружил отпечаток ладони. «Судя по тому, что мне видится, это устройство анализирует родословную, прикоснувшегося к отпечатку», — сказал седьмой. «Попробуйте приложить вашу ладонь. Вероятно, доступ к этому тайнику может получить только член семьи Александровых, либо только ваш дед». «Не хотелось бы, чтобы последнее», — вслух заметил я и, мысленно собравшись, приложил руку к отпечатку. Послышался отчетливый щелчок, после чего часть стены отъехала в сторону, показав темный проход, ведущий куда-то в глубину. Теперь, находясь в подвале особняка, я мог без боязни использовать светлячок. Однако его одного оказалось недостаточно, чтобы разогнать плескавшуюся внутри тьму. Она почему-то казалась мне... живой? «Я ничего не чувствую, носитель», — заметил седьмой, и в это же время в мою руку совершенно неожиданно ткнулся одинокий. Я явственно ощущал его волнение. Без примеси страха или жажды крови. Точно клинок ощущал, что там, за этой тьмой, находилось нечто важное. В любом случае, я пришел сюда для того, чтобы получить ответы на многие вопросы. Задержав дыхание и прикрыв глаза, я шагнул прямо в чернильную темноту, мгновенно очутившись на каменной лестнице и чуть не улетев по ней вниз. Благо рефлексы сработали сами собой, остановив начавшееся падение. Вернув себе равновесие, я начал осторожно спускаться по лестнице и в какой-то момент вдруг осознал, что этот спуск затянулся, и я нахожусь уже на значительной глубине, хотя дышится тут легко. «Сейчас мы находимся не в вашем мире, носитель», — вдруг подал голос седьмой. «Это изнанка». «В каком это, мать его, смысле?» Я даже остановился, не сдержавшись. «В самом прямом, мать его, смысле, носитель», — в тон мне ответил конструкт. «Мы сейчас находимся на другом плане, куда обычным живым нет хода. Я не знаю, как это возможно. Создатели совершенно точно не располагали подобными технологиями». «Ну, дед...» Я в очередной раз мысленно покачал головой, продолжив спуск. Когда-то же эта лестница закончится. Одно время я предполагал, что утренняя звезда — выходец из Золотого мира, из того карнавала, а тут спуск наизнанку нашего не вяжется. «Возможно, ритуал карнавала был использован на вашей сестре, а утренняя звезда — нечто иное. У нас слишком мало данных, носитель». Наконец, лестница закончилась, выведя меня в огромный зал, уходящий куда-то далеко вдаль. По краям этого зала располагалось множество массивных серых цилиндров, исписанных загадочными символами. Их ровные ряды терялись во тьме впереди, из-за чего мне они напоминали колоннаду, поддерживающую своды этого колоссального зала. Впереди, посреди зала, я заметил установленный высокий каменный саркофаг. Подойдя ближе и заглянув внутрь, я увидел отчетливые контуры взрослого человеческого тела, будто выплавленного в нем. Прямо возле саркофага кто-то поставил простой дубовый стол со стулом. Сам стол оказался буквально захламлен бумагами, исписанными красными чернилами, поначалу принятыми мною за кровь, хотя позже стало ясно, что это магическая вязь. Седьмой. Эти цилиндры... Я посмотрел на постройки, расположенные по краям зала. «Да, носитель. Это якоря реальности, и их здесь значительно больше, чем даже в тюрьме оранжевого мира. Намного больше». «Значит, это тюрьма?» «Пока слишком мало данных, носитель. Однако могу сказать, что, скорее всего, лишь благодаря такому количеству якорей реальности мы способны существовать наизнанке. Я подошел ближе к столу и заглянул в записи. Магические письмена, пожелтевший пергамент. Взяв первый листок и прочитав его заголовок, я понял, что автором его был дед. Поглотитель или даже повелитель душ. Ниже приводились непонятные записи. Я отодвинул пыльный стул и, не обращая ни на что внимания, уселся на него, погрузившись в чтение. Многие из записок не имели никакого смысла. Какие-то расчеты, выкладки и прогнозы. Понять что-то конкретное удалось, когда под одной из кип бумаг я нашел дневник деда. Даже не дневник, записи наблюдений. Дед работал над каким-то проектом, который в теории мог помочь ему связаться с сущностями самых высоких или низких планов. Куда там первые десятки когорты? В записях деда фигурировали такие твари, о которых я даже не слышал. Изначальные. Хтоны, скитальцы и странники. Каждое название громче и внушительнее другого. Здесь же находилась информация и о том, что за место мы с седьмым обнаружили. Связь единства. Устройство, позволяющее связаться с чем-то или кем-то через времена, расстояния, вселенные и даже реальности. Артефакт, существующий в каждом из известных миров. Сюда можно было попасть из любого места соцветия. Это средоточие. Единое для всех. Дед это знал точно, однако понять, как с помощью него путешествовать между мирами, так и не смог. Зато сумел разобраться в конструкции саркофага и даже связаться с сущностью из-за пределов известного соцветия миров. С тем, кто назвал себя сиятельным, а еще утренней звездой.